Начинайте делать все, как решили. Никто ни-ни. А если заметите, кто пялиться будет, сразу мне». В барак вошел Колосов. Татьяна подхватила под руку Женю, и они вышли. «Ну, что я говорил? Шпана есть шпана, не девичье это дело». «Струхнули, небось», — говорил он, посмеиваясь. «Ничего бы не случилось. Мы были в тамбуре и все слышали. Наверное, вся охота пропала». «Нет, Юра, мне кажется, все получилось хорошо. Мы можем начинать смело. А разве без нас вы что-нибудь сумеете сделать? Ходить нам все равно надо. А теперь не страшно. Дневальный этот довольно странный, но я ему верю». «Будем начинать, но только одних я вас больше не пущу». В кабинет вошел Расманов. Он бросил шапку на диван, заглянул Татьяне в глаза. «Девочка наша все трудится. А когда же мы собираемся жить?» Татьяна отодвинула стул. «Если у тебя дело, говори. Я очень спешу. А потом еще раз прошу оставить этот тон и все остальное. Ты знаешь». «Ну-ну, опять сердимся. Игорю ты так не скажешь. Ему не надо и говорить. А если и не скажу, что здесь такого?» «Не буду, не буду», — замахал он руками. «Виноват, каюсь. Я к тебе по делу. Сегодня ухватил слушок. При Дальстрой организуются курсы по подготовке руководящих работников горной промышленности. Я думаю, будет лучше, если инициативу проявит комитет. Кто-кто, а я не подведу. Так что можешь рекомендовать меня смело». И, погладив ее по плечу, поднялся. «Люблю я тебя, Танюша, а вот ты...» «Прекрати, Олег. Твоя назойливость переходит все рамки». «Молчу, молчу. Придет время, сама поймешь». Он схватился за шапку. «Ну, пока, пошел». «Подожди», — окликнула она его. «Если будет стоять такой вопрос и потребуется мнение комитета, я первая дам отвод. Легкий ты человек, да и работаешь не ахти. Так что работай прорабом». «Опять 25. Да ты что это?» Остановился он в двери и оглянулся. «Наших отношений лучше не затрагивай. Если ты не дура, думаю, сообразишь». «Каких это отношений, наглец?» Татьяна вышла. Шел снег, крупный и редкий, как листопад. Было по-весеннему тепло и сыро. В конце улицы у обрыва толпились мальчишки с салазками. Среди них она увидела знакомую беличью шапку. «Дядя Миша, а у меня на подрезах, смотри, во!» Краснощекий пузан в снегу до глаз перевернул санки. «А, товарищ Самарин, здравствуй! Так говоришь, на подрезах? Ишь ты, молодец!» «А у меня наточенный». «Нет, дядя Миша, со мной. Он еще пацан, вывалит». Подскочил третий постарше и оттолкнул того в снег. Завязалась борьба, только мелькали голые головы и обледеневшие шубки. «Не годится, товарищи, а то не поеду ни с кем». «А пусть не лезет троечник». «Ах, троечник, тогда не надо. Давай твои». Красно выбрал санки и стал усаживать ребят кого куда. Когда Татьяна подошла к спуску, Краснов уже стоял весь в снегу. Санки валялись вверх под резами, а вся орава, хохоча, шапками отряхивала его одежду. «А, Таня!» – поднял он глаза. «Я уже прокатился». «Дядя Миша, когда к нам в школу? У нас уже белка, горностай и куропатка!» – кричал ему сверху малыш. «Неправда! Белка подохла! Не стала есть и подохла!» – поправил его второй. «Ну вот что, герои, в школу я зайду завтра, а теперь у меня другие дела. А ну, все на горку, кто первый?» Татьяна пошла рядом. Фанера вся, общежития не закончены, на половине останавливаться нельзя. «Понимаю, Таня, но у нас ни листа. Впрочем, есть один вариант, но придется ехать на Атку за 200 километров. Машина моя, согласна?» «Почему я?» «А потому что лимиты использованы, потому что фанера на расхват, и никому другому не получить, а ты привезешь. Хорошо?» Татьяна кивнула. Был уже час ночи, поселок засыпал. Мороз щекотал лицо.